Часть четвертая. В краю гремучих змей. Глава 21. Выслушав рассказ Ларк, Мэтью еще раз зашел в залитую кровью кухню. Не для того, чтобы снова испытать крепость своего желудка, а чтобы убедиться. Это мерзкое, невозможное зрелище — необратимая правда. Сцена бойни осталась прежней. Рука Мэтью опять взметнулась ко рту, но чисто рефлекторно. Он не отдал ни завтрака из корней рогоза, ни обеда из вяленого мяса и горсти ягод. То ли он закалился, то ли еда стала слишком драгоценной, чтобы зря ее выбрасывать. «Скорее последнее», — подумал Мэтью, потому что не хотелось ему быть настолько закаленным, чтобы смотреть на такое без тошноты. Он обошел кругом кухню, стараясь не наступать на кровь, а рядом с Питером Линдси на мозги, выбитые из затылка. Он высматривал подробности, а солнце из окна освещало запекшуюся кровь и деловито жужжащих и снующих в воздухе мух. На трупе мужчины нет ботинок. Старые ботинки, снятые вчера с преподобного Бёртона, лежали на полу. Неужто Слоттер не мог просто попросить эту вшивую пару ботинок? «Да будь он проклят, этот человек!» «Спокойнее, спокойнее», — сказал он себе. «Смысла нет выходить из себя». Мэтью малость трясло, взять себя в руки потребовало усилий. Слоттер не был бы Слоттером, если бы просил то, чего хочет. У Слоттера другой способ — убить и взять в любой последовательности. Как бы бессмысленно это ни казалось Мэтью, но для убийцы в этом смысл, очевидно, был. Или нет? Мэтью подумал, что Слоттер — это другая порода. Человек, которому поперек горла, если кто-то рядом с ним дышит, который ненавидит людей так, что тень их не выносит. Но убивать детей? Мэтью взял со стола шарик зеленого стекла. Нет, не совсем зеленый. Есть у него внутри голубой завиток. Шарик красивый, полированный, гладкий. Мэтью подумал, что надо будет взять пару-тройку таких шариков, перебирать пальцами, чтобы напоминать себе. Помимо мерзости и зла, случившихся здесь, в мире еще остается красота. Но нет, не будет он грабить мертвых. И вообще, шарики — это для мальчиков. А он уже взрослый. И сейчас взрослеет с каждой минутой. Положив шарик на место, Мэтью посмотрел на стол. Грейтхаус, может, и поел бы, выбросив из памяти трупы. Но Мэтью лучше еще неделю будет есть корни рогоза и вяленое мясо, чем тронет этот оскверненный стол. «А может, — подумал он, — просто я еще недостаточно проголодался». Его внимание привлек стоящий на столе горшок с мыльной водой. Там плавали волосы разных цветов. Слоттер доставил себе наслаждение бритья. Еще один шаг к тому, чтобы представиться графом, герцогом или маркизом, чтобы вернее перерезать горло какой-нибудь богатой вдове и выбросить ее в могилу для нищих. «Будь он проклят!» В комнату вошел прохожий по двум мирам. Он тоже вошел второй раз. Лицо его было бесстрастным, глаза смотрели только на Мэтью. Но выглядел он усталым и измотанным, и даже перья повисли, как лепестки увядающего цветка. «Слоттер ушел вверх по холму», — доложил он. «Я видел, как он движется среди валунов. Скрылся в лесу, прежде чем я успел натянуть лук». Мэтью кивнул, зная, что прохожий выбрал лучшую часть доблести, и проявил здравый смысл, решив не продолжать погоню, когда ему спину не прикрывает пистолет. «Там чаще слишком густа», — сказал прохожий. «Очень много места для засады». «Он будет идти». Мэтью открыл ладонь и посмотрел на две золотые монеты, полученные от Ларк. Обе пятигинеевые, такие, как он взял из шкатулки в доме Чеппелла. Какому-то процветающему путешественнику или купцу плохо пришлось на филадельфийском большаке. «Интересно, он в самом деле думает, что я отступлюсь?» Прохожий отвел взгляд от Мэтью и посмотрел из-под припухших век на мертвого мужчину и двоих детей. А ты отступишься?» Мэтью заметил на полу заляпанную кровью подушечку рядом со стулом. Там была вышита малиновка на ветке. «Не понимаю я вашего бога», — сказал прохожий безразлично. «Наши духи создали твердь и небеса, и все, что есть мы, но никогда не обещали присматривать за каждым птенчиком. Я думал, у вашего бога больше...» — он поискал слово. «Сострадание». Мэтью не знал, что на это ответить. «Дождь равно поливает праведных и грешников», — подумал он. «В Библии, да, намного больше стихов и поучений о несчастьях и преждевременной смерти. Но как может Бог не видеть вот такого?» Вопрос очень просил ответа. Нет, не просил, умолял, криком кричал, требовал,